таком случае, но в чем же тогда творчество? Если речь идет лишь о том, чтобы дать зрителю или читателю повод погрезить.